Гневно на Главка взглянув, отвечал шлемоблещущий Гектор. «Главк, и таков ты, будучи, так говоришь безрассудно. Мыслил, у друг я доныне, что разумом ты превосходишь всех населяющих землю пространной державы Ликийской. Ныне ж твой ум совершенно порочен, и что ты вещаешь? Ты вопиешь, что не смел я Аякса огромного встретить. Нет, ни сражения, ни топота конского я не страшился. Но Кранида совет человеческих крепче советов. Он устрашает и храброго. Он и от мужа победу вспять похищает, которого сам же подвигнет к обрани. Шествуй со мною и стой близ меня, и рассматривай дело. Целый ли день я останусь, как ты проповедуешь робким, или какого-нибудь и кипящего боем донайца мужество я укрощу при защите Патроклова тела». Так произнес, и Троян, возбуждающий, звучно воскликнул. «Трое сыны ликийцы, и вы, рукоборцы Дардане, будьте мужами, друзья, и вспомните бурную доблесть! Я ж Ахиллеса героя оденуся бранным доспехом, славным, который добыл я Патроклову мощь одаревший». Так восклицающий вышел из битвы пылающий Гектор, шлемом сияя. Пустился бежать и настигнул клевретов, скоро еще недалеких, стремительно их догоняя, несших в святой Илион Ахиллесов доспех знаменитый. Став от боя вдали, Приамид обменялся доспехом. Свой разрешил и отдал, донесут в Илионские стены верные други, а сам облекался доспехом бессмертным славного мужа Пелида, который небесные боги дали Пелею-герою. Пелей подарил его сыну, старец, но сын под доспехом отца не успел состареться. Зевс, олимпийский блистатель, узрев, как от битв удаленный, Гектор доспехом Пелида, подобного богу, облекся, мудрой главой покивал и в душе своей проглаголол. «Ах, злополучный! Душа у тебя и не чувствует смерти, близкой к тебе. Облекаешься ты бессмертным доспехом сильного мужа, которого все брононосцы трепещут. Ты умертвил у него краткодушного храброго друга, и доспехи героя с главы и с рамен недостойно сорвал. Но дам я тебе одоление крепкое в брани мздою того, что из рук от тебя, возвратившегося с боя, славных оружий Пелида твоя Андромаха не примет».